Глава 11. Ты знаешь, Макс, не хочу тебе признаваться, но этот Докукин начинает возвращать мне веру в призраков, сказал Лёшка, когда мы выруливали со школьной парковки. Это еще почему? Он первый из всех, кто не начал нам надоедать с самого утра. Я уж думал, день попутал, и сегодня не среда, когда ты мне не сказал за завтраком, что он с нами за столом сидит. Согласен с твоим другом, Макс. Все-таки, когда приличному человеку глотку режут, совсем другое дело, высказал свои соображения по этому поводу Дориан. Приятно с ним потом работать. Не то, что с этим идиотом Петькой Свистком или той полоумной старухой. Что скажешь? Логика есть, Мор. Хотя я все равно призракам не доверяю и тебе не советую. Да и вообще, положиться до конца можно только на меня. Ну да, как же. Ты чего завис, Макс? — спросил Нарышкин. Или я что-то сложное сказал? Да нет, просто про котов наших вспомнил. Ты их проверил, кстати, как обещал? У князя сегодня было меньше уроков, так что мы с ним договорились, что он возьмет их на себя. Все сделал, не переживай. Еду оставил, горшок соорудил, воды налил. Ты прямо мне мою мамуль напоминаешь. Та тоже со своими котиками вечно возится. Шакалы паршивые! Чтобы их кишки пожрали ящерицы! — отозвался с заднего сиденья турок. Да ладно, не переживай, Ибрагим. Может быть, вы еще с ними поладите. Ты о чем? — спросил князь. «Коты почему-то метят нашего призрака», — ответил я и пожал плечами. «Не понравились друг другу». «Интересно было бы посмотреть», — хмыкнул Нарышкин. «Кстати, я короб видел, который ты вчера соорудил. Молоток Темников. Здорово у тебя получается всякие такие штуки мастерить. У меня бы так не получилось никогда. Научишь как-нибудь?» «Ну, если время будет. Там большого ума не нужно. Самое главное — пальцы не отпилить и молотком не отбить. А все остальное как-то само приходит». Еще немного посмеялись, вспоминая, как вчера тащили котов из архива, а затем всю остальную дорогу ехали молча. Хотя и старались специально не разговаривать о предстоящем нам ночью визите в дом к Докукину, мы-то об этом все равно думали. Ну и нервничали, понятное дело. Это когда мы в квартире с призраком разговаривали, все казалось легко и просто. Плюс он еще подговаривал, собака хитрая. Но вот если об этом всем хорошенько так подумать... В общем, дело интересное, но холодок по спине бегает. Что и говорить. Из Китежа мы выехали около 4. Так что к тому времени, когда приехали в Белозерск, давным-давно уже стемнело. Машину поставили возле моего дома. По нашему хитрому тайному плану предполагалось, что после того, как все закончится, Лёшка приедет к себе в квартиру и ляжет спать, как будто все так и задумывалось. В школе мы уже предупредили, что останемся в Белозерске, так что все должно сработать. С призраком договорились встретиться вечером, недалеко от его дома. До этого времени мы заехали на Приозерный бульвар, чтобы поужинать, а вышло так, что только время потратили впустую. Не хотелось нам есть. Вот никак. Даже десерта не получалось в себя впихнуть. Когда это такое было? Я и не припомню. До условленных 10 часов вечера только и делали, что смотрели на часы и ждали, пока придет время выезжать на встречу с призраком. Когда за нами приехало такси, даже как-то легче стало. Надоело ждать. В машине ехали молча. Я сидел на заднем сидении, смотрел по сторонам, и вдруг случайно увидел свое лицо в зеркале заднего вида. Это хорошо, что у меня нервы крепкие. А так можно было и в штаны наделать от неожиданности. Мне показалось, что у меня прямо на лбу написано: «Этот тип едет на кражу со взломом». Бывает же такое. Просто жесть. Я вытер пот со лба и посмотрел в окно. «Макс, не парься», — посоветовал мне Дориан. «Во-первых, это не кража, а подмена — это разные вещи. Во-вторых, ты делаешь хорошее дело, значит, это преступлением не считается». Я немного поразмыслил над словами Мора и пришел к выводу, что мой друг прав. Это ведь действительно хорошее дело. А значит, и правда преступлением не считается. Во всяком случае, не должно. Аргумент железный. После того, как я пришел к этому выводу, у меня даже настроение улучшилось. Да и вообще, жизнь вокруг вновь заиграла прежними красками. «Ты чего улыбишься?» — спросил у меня Нарышкин, увидев радостную улыбку на моем лице. «Анекдот классный вспомнил. Хочешь, расскажу?» «Не», — покачал он головой. «Темников, ты не обижайся, но все-таки иногда мне кажется, что у тебя не все дома». «Да я и не обижаюсь. У всех свои недостатки». Докукин был на месте. Светящимся столбом он стоял у обочины и ждал нашего приезда. Кто бы сомневался, что он будет нас дожидаться. Хотя и в самом деле прав Нарышкин. Этот призрак первый, кто, по сути, не доставляет нам никаких хлопот. Как будто между нами существует некое негласное соглашение, и каждая из сторон соблюдает свою часть договоренностей. Вот, кстати, неплохая мысль. Можно еще тем, кому не имется штрафных санкций, вести какие-нибудь, или как там это называется. Нужно об этом подумать и с Дорианом обсудить. «У меня есть пара мыслишек на этот счет. Я могу предложить...» «Блин, ну не сейчас же, Мор!» «Я так рад, что вы приехали, парни! До конца не верил, что сегодня я... наконец-то отомщу этому негодяю!» Радостно встретил нас Иван после того, как мы отпустили машину. «Подожди радоваться. Мы еще ничего не сделали, только из машины вышли», — сказал я ему, осматриваясь по сторонам. «Он здесь, на месте?» — спросил Лёшка. Судя по его срывающемуся голосу, он все-таки сильно нервничал. «Ну, ты же сказал, что он возвращает тебе веру в призраков», — сказал я. «Вот он и решил идти до конца. Только давай хотя бы топать по тротуару. А то два парня, которые просто стоят на дороге, это выглядит странно». Мы медленно пошли по тротуару, а я вновь начал чувствовать себя грабителем. «Макс, ты чего опять смеешься? У меня с тобой никаких нервов не хватит», — не выдержал князь. «Смотрю по сторонам и чувствую себя вором, который присматривает домик побогаче, чтобы его ограбить. У тебя нет такого чувства?» «Очень смешно, конечно. Нечего сказать», — пробормотал он. «Даже не думал, что у меня когда-нибудь такое чувство возникнет. Это же надо! Князь Нарышкин Алексей Николаевич бродит по Белозерску и хочет вломиться в чужой дом». «Ладно, перестань», — махнул я рукой и повернулся к Докукину. «Давай, Иван, рассказывай. У нас все по плану. Твой брат уехал?» «Да, пока все идет хорошо. Этот сукин сын Андрей уехал еще в полдень. Сторож пьян в стельку», — радостно тараторил Ваня. «Самое время начинать». «Смущает меня вот это самое «пока», — сказал Дориан. «Вот с этого все обычно и начинается». «Отвали, Мор. Что за привычка под руку каркать, как ворон?» «Вот родовой дом Докукиных», — сказал призрак и замер напротив ворот, за которыми стоял самый обычный небольшой двухэтажный дом. «Когда ты про него рассказывал, я думал, что это будет нечто более внушительное», — сказал Нарышкин. «Ну да, я вообще небольшой любитель огромных домов. Но тут даже я был с Лёшкой согласен. По разговорам я ожидал увидеть какую-нибудь громадину в 3 этажа, как минимум. Если из-за вот этого брат Ваньки перерезал ему горло, то он и в самом деле законченный мерзавец». «Выходит, твой брат — редкая сука, вот что я тебе скажу», — хмыкнул князь. «Похоже, наши с ним мысли шли в одном и том же направлении». «Я бы постыдился резать тебе горло из-за такого маленького наследства». «Вообще-то раньше у нас было поместье в Казанском княжестве», — начал зачем-то оправдываться Докукин. «Затем мы переехали под Вологду, а потом уже... Так что...» «Слушай, Вань, давай ближе к делу. Нам ведь все равно, это ваши семейные проблемы», — честно сказал я ему. «Как по мне, так даже лучше, что у вас денег нет». «Это почему?» — с вызовом спросил он. «Потому что у вас даже фонарь уличный напротив дома не горит», — сказал я и показал ему на столб. «А для нашего сегодняшнего дела это просто отлично. Не видно ничего. Только ты не злись, Ванька. Нельзя злиться, когда тебе от чистого сердца говорят, что думают. Я правду сказал, между прочим». Это вообще был такой райончик Белозерское, где не слишком людно, потому что в основном такие же дома стояли, как у Докукина. Вроде бы не самый бедный народ, но с жиру не бесились. Некоторые вот вообще даже замену лампочки перед домом оплатить не могли, оказывается. «Ладно уж», — вздохнул расстроенный моими словами Иван. «Пойдемте за мной. Там в конце забора две доски шатаются». На этот раз я ничего говорить не стал. Чего добивать парня? Видно же, что переживает. «Леша, иди за мной. Там в конце забора проход есть». «Проход — это хорошо», — прошептал он. «Ты у него еще раз спроси. Видеокамер здесь точно нет?» «Да какие у него нахрен камеры?» — пробурчал Докукин. «Не», — ответил я. «Говорит, точно нет. О, Лешка, Ванька, смотрите». «Что еще случилось?» — испуганно прошепел князь. «Снег пошел. Первый снег. Один из самых важных моментов в году». Холодный вечер, который всего минуту назад казался мне гадостным и отвратительным, вдруг в один момент перестал быть таким. С неба одна за другой посыпались снежинки. Сначала маленькие, их было совсем немного, но с каждой секундой они становились все больше и превращались в хлопья. Я посмотрел на уличный фонарь, который стоял напротив соседнего дома, и увидел, как снежинки густо сыплются в его свете. Ох ты, зараза! Как же не хотелось тащиться в этот дом Докукина! Вместо этого было бы здорово сейчас оказаться с девчонками в школьном парке и погулять с ними по нашим уютным дорожкам. «Эй, парни, вы идете?» — оторвал меня от моих мыслей Иван. «Вот доски. Давайте скорее, пока нет никого на улице». Благодаря моему кольцу ночного зрения видел я просто отлично, так что сразу понял, о каких досках говорит призрак, и отодвинул их в сторону. Нарышкин пролез за мной. Ну, точно воры. Правда, один виконт, а второй князь. Но что это меняет? Так даже интереснее. «Собак точно нет?» — спросил я у призрака, осматриваясь по сторонам. Теперь, когда я уже оказался по другую сторону забора, ситуация начинала играть совсем другими красками. «Макс, я тебя поздравляю. Ты преступник», — сообщил мне Дорин. «Отвали, Мор». Как же много в этом мире информации, без которой мы запросто могли бы обойтись. Вот это один из примеров. «Какие могут быть собаки у этого жадного сквалыги?» — прорычал призрак. «Твой брат не перестает меня радовать», — не стал скрывать я, оглядывая двор. «Куда теперь? Ты говорил, где-то должен быть черный ход?» «Да, позади дома. Там как раз и комната сторожа». «То есть нужно будет пройти мимо него?» — спросил я. «Угу», — кивнул Докукин и махнул рукой. «Но это будет проще простого, я же сказал, он пьяный». «Лёшка, я пойду с призраком в дом, а ты меня здесь будешь ждать», — сказал я Нарышкину. «Только не спорь, так будет лучше. У меня и кольцо хамелеона с собой есть, чтобы мимо сторожа пройти, если что, да и вообще». «Макс, ты охренел?» — прошипел князь. «Что я здесь один делать буду? А вдруг случится что? Как я тебя предупрежу?» «Ну, почему один? Я с тобой Ибрагима оставлю, чтобы тебе не страшно было. Вот он меня и предупредит, если что». «Турка, что мне с него толку, если я его не вижу?» «Лёша, я же для тебя стараюсь. А тебе все не нравится. Между прочим, пока я там буду в тесном доме шариться, ты тут можешь снежки лепить. Смотри, сколько снега уже насыпало». «Темников, ты точно больной какой-то. Ну все, я пошел». Я махнул ему рукой. «Если что, рядом с тобой Ибрагим, которого ты не видишь, но он есть». Нарышкин еще что-то говорил мне вслед, но я его уже не слышал. «Некогда. Нужно дела делать. А с ним так до утра можно спорить». Мы с Ванькой обошли дом по кругу, и сзади в самом деле оказался черный ход. Дверь с его слов должна была быть открыта. «Слушай, Докукин, договариваемся сразу», — прошептал я, перед тем, как повернуть дверную ручку. «Ввязываться в драку со сторожем я даже не подумаю. Не хватало. Буду сразу драпать, а твою фамилию больше после этого и слышать не захочу, понятно?» Он на всякий случай шмыгнул за дверь, затем высунул голову и сказал. «Да дрыхнет он. В кресле сидит, слюни пускает». «Ну, так легче, конечно. Но перед тем, как войти, заклинание хамелеона я на себя все-таки решил наложить. Мало ли, что там в голове у этого Ивана». Я повернул ручку, скрипнула дверь, и я увидел прямо напротив двери кресло, в котором сидел какой-то бородатый дед и сопел. Вокруг кресла стояла целая батарея пустых пивных банок, которые он, видимо, опустошил перед сном. В комнате работал телек и показывал какой-то футбол. Отличная картина, вот только почему я чувствую себя как-то... Странное, в общем, ощущение. «Иди за мной, парень», — скомандовал Докукин и потопал вперед мимо мужика. Я за ним. Нигде в доме свет не горел, но меня это не смущало вообще никак. Кольцо ночного зрения работало отлично. «Мяу!» «Смотри, Максим, это Клёпа», — сказал мне призрак и показал на кошку, которая решила за нами увязаться. «Она сиамская. Знаешь, какая умная?» «Вань, мне до лампочки, если честно. Показывай, куда идти». Вот только еще рассказов про домашних животных мне не хватало. «Это еще хорошо, что ты с собой Ибрагима не взял», — хохотнул Дориан. «Думаю, ему бы эта Клёпа очень понравилась». «Ага. И он ей тоже», — не удержался я от улыбки. Тем временем мы прошли через несколько комнат и спустились в подвал, который оказался совсем не похож на тот, который был у нас или у моего деда, например. Никаких тебе банок, компотов, варенья или бутылок с вином. Нет, ничего такого. Всякая рухлядь, ветошь, барахло. То, что обычно нищие со свалок тащат. Вот такое здесь и лежало. Ну и семейка, честное слово. «Там в углу шкаф стоит». Призрак показал мне на деревянный шкаф, который делали еще при царе Горохе. «Внизу запертый сейф. Пароль 1408. Там шкатулка с настоящим кинжалом. Нужно ее забрать и заменить на поддельный в комнате сукиного сына Андрея». «Ну, у меня сегодня прямо джекпот, как я посмотрю. И взломщик, и вор, и грузчик». «Мой мальчик, помню однажды, когда я...» «Заткнись, Мор!» В доме Докукина я провел в общей сложности около 15 минут. Никогда еще мне не приходилось так сильно нервничать, вот что я скажу. Где-то в округе постоянно лаяли собаки, а мне все время казалось, что это во дворе этого долбанного дома. Тени какие-то еще. В какой-то момент, когда я уже забирал из сейфа нашу награду, мне и вовсе послышалось, что скрипнули ступеньки деревянной лестницы, которая вела на второй этаж. Вот это была штука! У меня прямо вся спина мигом холодным потом покрылась. Ведь если лестница и в самом деле скрипела, это что значит? Сторож по ней поднимается, правильно? Вот не хватало еще от него удирать или в доме прятаться. Под конец приперся Ибрагим. «Ой, господин, там ваш друг нервничает очень. Велел мне, где бы я ни был, к вам отправляться и спросить дословно, какого хрена вы так долго?» «Много он понимает, особо приближенное к императору», — огрызнулся я, пряча кольцо цепи молний в карман. «Я тут и так бегаю со скоростью звука. Пойдем вниз, все уже». Стараясь идти на цыпочках, я прошел мимо храпящего, как трактор, сторожа, вышел на улицу и посмотрел на небо. Снежинки падали мне на лицо, таяли, и это казалось мне просто каким-то неземным наслаждением. Постояв так несколько секунд, я пошел туда, где оставил Нарышкина, но никого там не нашел. Не понял. «Лёшка, ты где?» «Я здесь!» — прошипел он из-за ближайшего дерева. «Где можно шляться 2 часа?» «Ты чего, твое сиятельство? Перемерз? Каких 2 часа? 15 минут максимум». 15 минут? Я тут весь на нервы зашел. Ну что, уходим?» «Не, рано еще». «Почему это?» — насторожился князь. «Сейчас еще бабу снежную слепим и пойдем». «Какую бабу? Вот ты псих, Темников!» «Да ладно, шучу я, Леша. Дуй за мной к забору. Кольцо у меня, кинжалы, по своим местам разложены, красота. Еще успеем на Приозерный заехать, чаю с пирожным выпить. Помнишь, какие там пирожные с вишнями? У меня даже слюнки побежали. Макс, а что со следами будем делать?» «Какими следами, твое сиятельство? Ты посмотри, какой снег валит. Он через 5 минут здесь все засыплет. Слушай, не морочь голову. Поехали пирожные трескать, а? У тебя одни пирожные на уме. Вот посадят нас в тюрьму. Будут тебе пирожные с вишнями, как ты любишь».